Еще через месяц Аннабель Терранову можно было найти уже среди младшего персонала фирмы. У нее потемнело в глазах, когда она увидела сразу сотню холодильных цилиндров. И, наконец, ей стали известны еще три важных факта. Первый. Империя здоровья развернула большую работу в области исследований крови. Второй. Никаких работ на территории Уганды фирма не проводила. И третий. Фирмой разработан план сотрудничества с российскими научными учреждениями, которым отводится основная часть исследований на первом этапе. Контейнеры с холодильными установками были подготовлены для отправки в Россию. Вскоре Аннабель Терранова уволилась из Империи здоровья и приложила все свои этнопсихологические способности к тому, чтобы стать прилежным миссионером нового христианского призыва. Как человек интеллектуального склада, аспирант Дроздов, хоть и слушал рассказ Аннабель с большим любопытством и даже тревогой, но ни на минуту не прерывал наблюдения и над самим собой. Он то и дело оглядывался по сторонам.